«Бегите», — сказала Люси, — «держитесь холмов, незнакомец. Постарайтесь с Божьей помощью перебраться через них как можно скорее». «Прежде чем ехать, я хочу поесть», — сказал Смок, — «и поеду я не вверх по Маквещину, а вниз. Я хотел бы, чтобы вы поехали со мной, Брэк. Мы должны найти настоящего убийцу». «Советую вам ехать вниз до Стюарта, а оттуда пробираться к Юкону», — возразил Брэк. «Когда эти головорезы вернутся, осмотрев мое гидравлическое сооружение, они будут злы, как волки». Смок улыбнулся и покачал головой. «Нет, Брэк, я не могу оставить эти места. Меня слишком многое здесь держит. Хотите, верьте, хотите, нет, но я должен вам сказать, что я нашел нежданное озеро. Это золото я вывез оттуда. Кроме того, я хочу, чтобы мне вернули моих собак. Я знаю, что говорю, на той стороне реки прячется какой-то человек. Он выпустил в меня чуть ли не всю свою обойму». Спустя полчаса Смок, евший жареную оленину и пивший кофе, вдруг поставил на стол свою чашку и прислушался. Он первый услышал какие-то подозрительные звуки. Люси открыла дверь. «Здорово, Спайк!» «Здорово, Методи!» — приветствовала она двух заиндевевших мужчин, склонившихся над чем-то лежащим на санях. «Мы вернулись с верхней стоянки», — сказал один из них. Они осторожно внесли какой-то длинный предмет, завернутый в меха. «Вот что мы нашли по дороге. Он, верно, уж совсем замерз». «Положите его на нары», — сказала Люси. Она наклонилась и откинула мех, открыв темное, местами обмороженное лицо, на котором выделялись большие черные немигающие глаза. Кожа туго обтягивала его. «Да ведь это Алонсо!» — воскликнула она. «Несчастный, он умирает с голоду!» «Вот он, человек с того берега», — вполголоса сказал Смок Брэгу. «Когда мы нашли его, — говорил один из новоприбывших, — он ел сырую муку и мороженую свинину. Он набрел на тайник, который устроил, верно, Гардинг. Он бился и кричал в наших руках, как пойманный ястреб. Посмотрите на него. Он высох от голода и замерз, того и гляди, умрет». Через полчаса, когда лицо умершего снова покрыли мехом, Смок повернулся к Люси. «Если это вас не затруднит, миссис Пибоди, я бы попросил вас зажарить мне еще кусок оленины. Сделайте его потолще и не слишком прожаривайте». Гонки. Глава первая. «Так, так... наряжаешься». Малыш с притворным неодобрением оглядывал товарища, а Смок сердился, тщетно стараясь расправить набегающие складки на только что надетых брюках. «Для брюк, сшитых на другого, они сидят вполне прилично», — продолжал малыш. «Сколько ты дал за них?» $150 за весь костюм», — сказал Смок. «Его бывший владелец был почти такого же роста, как я. Мне казалось, что это замечательно дешево. Чего ты, собственно, пристал ко мне?» «Кто? Я? Пустяки! Костюм сидит на тебе превосходно. Для такого любителя медвежатины, который прибыл в Доусон верхом на льдине, не имея ни крошки продовольствия, с единственной сменой белья, в истертых мокасинах и штанах, явно побывавших в кораблекрушении, это просто шикарный костюм. И до чего же он тебе к лицу? Скажи, пожалуйста, что тебе еще нужно? — раздраженно спросил Смок.